Глава 12. Не так-то это было сподручно — нанизывать на леску бусинки одной рукой. Но что поделать, доктор Алекс оказался верным сторонником старых добрых капельниц и, наряду с полюбившейся медицинской маготехникой, охотно использовал земные установки, не менее эффективные при своей простоте. Особенно, когда дело касалось мам, взращивающих будущих магов. Тем за все время беременности, чем меньше назначалось маголечение, тем лучше, дабы не помешать развитию ауры маленького волшебника. Поэтому Варвару он немного поругал за то, что обратилась к нему не при первых же судорогах в ногах, а выжидала не весь чего, у берега погоды. Похвалил, что все же приехала и даже согласна отказаться от бала, обнадежил, мол, ничего страшного не произошло. Они только вольют сегодня и завтра, а может еще за несколько дней сколько-то там недостающих организму вместе с кальцием и калием микроэлементов, и Варя будет как новенькая. И даже добавил, хмыкнув, что очень вредно не ездить на бал, особенно когда ты этого заслуживаешь. Не утомляться, побыть час-полтора, сбить охотку и достаточно. Шум, громкая музыка, постоянное общение быстро утомляют в деликатном положении. «Ага», — сказала Варвара Павловна многозначительно сама себе. «Значит, едем». И перемигнулась с Пашкой, крутящимся неподалеку. Ему, как продвинутому пацану, в медцентре, начиненном всякими электронными и техномагическими штучками, было чрезвычайно интересно. Не без причин, опасаясь за сохранность казенной аппаратуры, Варя, едва обустроившись в процедурной палате, отправила неугомонного вождя краснокожих в ближайшее кафе. Есть мороженое с Матеушем, пострелять в тире неподалеку, с наказом возвращаться за ней не ранее, чем через 2 часа. Капельница — дело неспешное, да и после нее желательно немного отдохнуть. А потом они поедут в мастерскую за костюмами, чтобы, если что, подогнать на месте. Хотя уж все за это время было мерено-перемерено. Хорошенькая медсестра со странным именем Пея умело поставила ей внутривенный катетер, под бдительным контролем доктора Алекса отрегулировала скорость падения капель и, сделав книксон, предложила почитать вслух журнал, книгу ли, просто занять пациентку беседой. Засмеявшись, та отказалась, попросив лишь придвинуть ближе столик. «Идите, идите по своим делам, сеньорита, я тут сама себя займу. Вот еще важность — капельницу переждать. И вы, Саша, идите». Так, пользуясь возрастным преимуществом и добросердечными отношениями, она обращалась к доктору. «У вас наверняка своих дел полно, а я обязательно загляну к вам после, чтобы вы сказали свое веское слово и успокоили Криса». Доктор сдержанно кивнул. Работы у него и впрямь было не в проворот. Очередные исследования, а день сегодня выпал как раз неприемный, но отказать любимой пациентке он не мог. И в то же время был безмерно благодарен ей за понимание и полное отсутствие выпендрежа, которым частенько страдали чересчур светские львицы. «Две кнопки», — сказал коротко, оставляя на прикроватном столе маленький пульт. «Зеленая — вызов меня, напрямую. Желтая — вызов медсестры. Не стесняйтесь». «О, насчет этого не беспокойтесь». Лучезарно улыбнувшись, Варя махнула ему вслед свободной рукой и повернулась к сестричке. «Идите, идите, Пея. Рядом со мной вовсе не надо дежурить. Я не экспонат какой-нибудь». «Сеньора хочет побыть в тишине?» Понятливо уточнила симпатичная зеленоглазая девушка, чем-то смахивающая на азиаточку из-за специфичного разреза глаз. «Сеньора не беспокоить? Хорошо, я только зайду через полчасика посмотреть, все ли у сеньоры в порядке. Приятного отдыха». Она удалилась. Варвара Павловна задумчиво посмотрела вслед. Кого-то ей напомнила эта красотка, но вот кого? Угнездилась на кушетке полулежа, пристроила руку с катетером так, чтобы лишний раз не тревожить, и потянулась к сумочке. Высыпала из бархатного мешочка яркие цветные бусины, тяжелые, крупные, круглые и квадратные, овальные и изогнутые лопастями, гладкие и с вырезанными буквицами. Это была та самая сниска, прихваченная из спальни пра-пра и так далее бабки, рассыпающаяся то ли из-за оборванного в спешке шнура, то ли шнур этот просто не успели закрепить. Возможно, когда тряхнула пещеры, хозяйка спальни как раз донизывала бусы, или себе, или, может, на забаву младенцу, на люльке которого и обвисла эта нить на долгих 300 с гаком лет. Среди бусин легко угадывались змеевик и малахит, бирюза и яшма всех цветов, орлец-родонит. Не попалось ни одной повторяющейся, вот что интересно. Будто как в коллекции собрали образцы всех пород из самоцветных россыпи Азов-горы. Здесь, в Иларии, Варя нашла время только пересыпать их, собрав со дна сумки в мешочек, до большего пока руки не доходили. Но сегодня, собираясь к врачу, она задумалась, чем бы заняться в часы вынужденного бездействия. Да так и потянула к ярким камушкам. Стараясь не тревожить руку с катетером, она, не торопясь, выложила бусины на столешницу и принялась выстраивать, перетасовывать, угадывая, подгоняя, то играя на контрасте, то собирая схожие элементы. А потом, выложив в нужном ей порядке, достала несколько припасенных застежек и катушку лески для рукоделия. Когда действуешь в основном одной рукой, леска куда удобнее мягкого шнура. И принялась нанизывать одну за другой, щурясь от непонятного удовольствия, когда очередная бусина с тихим постукиванием прислонялась к бочку предшественницы, будто здороваясь. И то ли от вливаний, постепенно оживляющих кровь, то ли от этой своеобразной бусинной медитации, ей вдруг стало так хорошо, спокойно. Она почти не заметила прихода сестрички, когда та тихо, на цыпочках, чтобы не мешать высокопоставленной пациентке, подошла к системе, проверила, все ли в порядке, добавила в основную емкость последовательно несколько препаратов из тех, что назначил доктор, и еще один из флакончика, украдкой выуженного из собственного кармана. Эта же девушка зашла еще через четверть часа. Глянула на циньору, как-то оторопела, почему-то побледнев, и поспешно вышла вон. Варя не обратила на нее внимания. В этот момент ей куда интереснее и важнее было, какую бусину ставить предпоследней, а какую последней, чтобы удачнее совпало с чашечкой застежки. А тем временем Пауло в припрыжку мчался по длиннющей открытой галереи, опоясывающей лечебный корпус. Можно было, разумеется, сократить путь раз в 10, не огибать здание по спирали, вокруг, а просто-напросто поднявшись на четвертый этаж на лифте, пройти напрямую по коридору в процедурную палату. Да вот беда, несмотря на возраст, мальчишка был не просто худ, тонок до изящности, будто кости у него были по птичьи легкие. Лифты его просто не воспринимали как объект, необходимый для поднятия. Поэтому он и побежал в круговую. А что не по внутренней лестнице, шикарной, с отличными перилами, по которым не грех было украдкой и съехать разок-другой, так дурная голова ногам покоя не дает. Очень уж красивый вид открывался с галереи на парк, на город, на крыши, на летающие мобили. Просто дух захватывало. Да и времени оставалось в запасе порядком. Тир оказался закрыт, мороженого Пашка наелся от пуза. Шляться бесцельно по улицам, таская за собой пожилого дворецкого и два мобиля охраны, срисовал он их, срисовал. Неохота. Лучше уж посидит с Барб, глядишь, она ему какую занимательную историю расскажет. Этот, как его, детектив. А он, между прочим, готовит ей сюрприз. Выпросил у Криса несколько обучающих магокристаллов с русским разговорным и литературным языком. И уже два за две ночи прослушал. Здорово же. Жаль, поболтать не с кем. А с Барб он пока, ну да, стесняется. Вдруг у него выговор какой-нибудь смешной. «Тише!» Громко шикнул кто-то за очередным углом, и мальчишка так и застыл с занесенной для шага ногой. «А ты не ошиблась? Точно полную дозу вколола?» «Точно, дядя!» С разинутым от удивления ртом Пауло бесшумно отступил, прижался к стене, а затем осторожно, чуть ли не ползком, двинулся вперед. И не мудрено, разговор-то велся на земном языке, на русском. Вот тебе и практика.